Глава 12. Уход за больным. «Хочет принять участие в охоте на дракона?» – насупившись, выдала принцесса меча Элис на краю плаца. Просьба присоединиться к охоте на дракона Килкиером была высказана в отношении меня. Строго говоря, просили не мы, а Килкиер. Мы лишь молча стояли позади. «Все-таки нельзя? Ну, мы и так будем в нагрузку. А брать еще кого-то?» В виде реакции Элис Килкиер говорил обреченно. «Что? Да мне, в принципе, без разницы». Женщина, как ни в чем не бывало, обронила потрясшие нас слова. Не верилось, что все вышло так просто. Я искал подводные камни, но довольная улыбка Элис говорила, что таковых нет. Так просто, получив разрешение, я обратился к Килкиеру. «Эй, думаешь, все будет в порядке?» «Нет, не знаю». «Думаешь, стоит чего-то ожидать?» На мой вопрос он ответил без особой уверенности. Килкиер все правильно подумал, можно было ничего и не говорить. Сразу после разрешения Элис отправилась к старику Грэхэму за разрешением тренировать нас вместе с Килкиером. «Старшина Грэхэм, я заберу их? Они сказали, что хотят принять участие в охоте на дракона». Так сказала ему Элис. Старик же ответил в своей спокойной манере. «Ну, я-то не против, но всех отдать не могу». «Это почему же?» «Из-за разницы в силе. Джона, малышку Дварфа и эльфиечку, ну еще здоровичка Норда, но остальных никак». В душе я был с ним согласен. Не то чтобы это остальные были слабы, но из-за того, что они вначале изучали магию Наклур, старой магии, они не были так хороши, как остальные. Все их нутро было заточено под новую магию, так что остальная была слегка ляповата. И это не ускользнуло от Грэхэма. Норт и остальные не знали о магии Наклур, так что в бою были более рациональны, а стиль их казался утонченным. Среди других учеников проявить себя ребята из деревни Тарас не могли, однако навыки их были великолепны. Взгляд Грэхэма говорил, что ребятам еще рано идти на дракона. Элис согласно кивнула. «Понятно. Что ж, тогда вы четверо будете тренироваться вместе с Килкиером и Франдой». Я, Трис, Фи и Норт кивнули. Так была сформирована группа по охоте на дракона. Недопущенные от этого остальные были расстроены, но знали, что уступают в бою на старой магии. Они понимали, что тут уж ничего не поделать. Тренировка для охотников на дракона началась, но какой же она была тяжелой. Тренировки Грэхэма были настоящим адом, но про то, что заставляло делать нас Элис, вообще нельзя было говорить как о чем-то нормальном. До обеда были основы, а после боя один на один с Элис. За первую половину дня мы проходили то, что растягивалось на весь день. А потом начинались реальные сражения. Расслабиться значило получить тяжелые раны, но Элис была непреклонна. «Здесь есть тот, кто даже тяжелые раны может вылечить, бывший священник. Но он все еще хорош, на тот свет вас как-нибудь да не пустят». После таких слов мы лишь побледнели и замолчали. Меч Элис приближался. Этот огромный меч, отрубивший одним ударом голову безумного козла. Магии не было, и двигался он в пределах человеческих возможностей, но от этого менее опасным не становился. Обычный человек вроде меня такого удара не выдержит. Но и Элис не была серьезной. Это была тренировка. А значит, были и поблажки, и я знал об этом. Для остальных это было действительно сложно, так что они изо всех сил избегали меча. И даже не замечали этого, но для меня все было в пределах нормы. Хотя я истекал потом и тяжело дышал, был так измотан, что по возможности хотелось просто грохнуться на землю и лежать неподвижно. А вот Элис почти не вспотела. Было лишь несколько капель на лбу и шее. Она не устала. Это больше походило на легкий пот во время упражнений. Она отличалась от нас шестерых. Однако этого хватало, чтобы стать воином-магом. Достаточно было взглянуть на отца, чтобы понять это. Но еще у нее был талант, и это не могло не вызывать зависти. Пусть и всего на мгновение я подумал о том, о чем не стоило, и Элис это заметила. «А ну не отвлекаться во время боя!» С этими словами в мой живот врезался огромный меч. Если бы она вложила всю свою силу воина-мага, меня бы разрубило надвое. Но сейчас на нас на всех была броня из мифрила. Оружие не было наполнено маной, так что и меня этот удар не разрубил. Но все же атака дала отзвук глубоко в моем теле. Разум заволокла тьма. «Вот ведь, отключился. Эй, вы, продолжаем!» Я слышал голос Элис где-то вдали, пока мое сознание не раскололось на тысячу кусочков. В животе растекалась боль, когда мое сознание вернулось. Как дурак я упустил момент и был отправлен Элис в нокаут. «Блин, никуда не годится». Поднимаясь, проговорил я в полном одиночестве. Ну так я думал, но похоже, в комнате я спал не один. «О, проснулся?» Услышал я. Юный голос. Я повернулся в его направлении, но никого не увидел. Я четко убедился, где нахожусь. Это был медкабинет. Я был на кровати, и здесь был еще кто-то. Возможно, даже помощник того священника, о котором говорила Элис. Думая об этом, я начал оглядываться, пока кое-кто не зацепился за мой взгляд на уровне пола. «Ребенок?» Мне самому-то было 10, так что, увидев девочку моложе себя, я удивился. Маленькая, моложе меня на 2-3 года. Волосы светлые, похоже, аристократка. Думая об этом, мне показалось в ее лице нечто знакомое. Да нет, не знакомое, даже почти родное. Но лицо было куда моложе и наивнее. Но если спокойно подумать, то ее просто не должно было быть здесь. Галлюцинация или, может быть, сон? Не зная, что сказать, боясь ее спугнуть и пытаясь сохранить спокойствие, я выжил из себя. «Это... а кто-то?» Голос еще более нежный, чем знал я, что заставило еще сильнее удивиться. Не особо о чем-то беспокоясь, девочка радостно улыбнулась, прежде чем ответить мне. «Я Кра... то есть имя мне Тиана?» После этих слов сразу стало ясно ее происхождение. Это производило сильное впечатление. Дорогой человек, которого больше не было, снова был живым передо мной. В моей груди что-то затрепетало. И Келкира она, у меня не должно было быть возможности вновь увидеть их. И я был благодарен случаю за это. Я не знал, куда адресовать свою благодарность, но ее стоило направить в нечто незримое для меня. Но все же почему она, Кристиана Маркерегина Феникс, скрыла свое настоящее имя? К сожалению, при нашей первой встрече ее усилия пропали даром. Она не думала представляться. Должно быть, у нее, как и у Келкиера, есть какая-то причина скрывать свое имя. Указывать на это я не стал. И так было то, что я хотел узнать. Почему она здесь? И почему присматривает за мной? Я, конечно, был благодарен за заботу, но вот мысль «почему» не уходила. «Так, Тиана, верно?» «Да». «Почему ты присматривала за мной?» Девочка склонила голову и, похоже, замечталась о чем-то. «А!» Она подскочила. Меня ее поведение порядком удивило, но для нее в этом ничего необычного не было. «Что такое?» Задал я вопрос, а она начала взволнованно осматриваться по сторонам, после чего ответила. «Я здесь была до того, как тебя принесли. Пряталась». Говорила она, будто куда-то торопясь. Прежде чем я успел ее обо всем расспросить, Тиана заговорила сама. «На самом деле, я тайком проследовала сюда за своим братом. К счастью, оказалось два экипажа. Один для брата, другой для багажа». «Понятно. Так она спряталась среди багажа?» Побывав в комнате Келкиера, было понятно. Для такого объема вещей нужна была отдельная карета. Маленькая девочка вполне могла укрыться между сумок, а съедобного там, в виде сладостей и прочего, хватало. Так что по пути из столицы с едой у нее проблем точно не было. Келкиер сам не переживал, чем его там особо нагрузили. За сборы отвечал его отец Радольф. По прибытии Келкиер, скорее всего, даже не заметил, что багажа стало меньше, подумав, что так и было. В той жизни, которую Тиана вела последние несколько дней, по отношению ко мне была большая разница. Ей было всего 7 лет, к тому же для девочки такое было куда тяжелее. Хотя в той жизни девочка была тем еще сорванцом, так что в этом не было чего-то уж слишком странного. Тиана продолжила. «Но когда прибыла сюда, меня обнаружили. Они так удивились». «Так ее нашли». «Так тогда можно было не прятаться?» На это Тиана покачала головой. «Мой брат пока еще не знает. Я попросила у людей здесь ничего не говорить». Виновата она обрисовала ситуацию. Значит, она здесь без ведома Келкиера. До форта она добралась тайком, а потом уже в карете или же среди багажа ее нашли и привели сюда. Не знаю, что она наговорила, но как-то Тиана смогла убедить местных ничего не говорить ее брату. И чтобы Келкиер ее не нашел, она пряталась здесь. Выходит, что так. А потом она так старательно приглядывала за мной, что потеряла бдительность. Конечно, в той жизни, когда она чем-то увлекалась, то теряла всякую внимательность, но сейчас это вызывало лишь улыбку.